В Беар-Стернс самым важным была сфера влияния, нечто, что я научился понимать по прошествии месяцев и даже лет. Вскоре после того, как Гэри Шимана дал мне свою визитку, я, все еще толком не разобравшись в том, что это за компания, пришел к менеджеру своего отделения говорить о повышении зарплаты. Насколько я понял, все было ясно как день. Раньше, когда я просил дополнительных денег вдобавок к небольшим комиссионным, которые мне перепадали, мне отвечали: «Не переживай насчет больших комиссионных. Ты их получишь, когда начнешь открывать новые счета». Теперь я шел просить повышения, потому что я его заработал. Я открывал новые счета и выполнял программу Динвитер, то есть продавал то, что компания считала нужным. Делал фирме прибыль и чувствовал себя очень уверенно, потому что планировал встретиться с Гэри Шимана. «Кто такие Беар Стернс?» Сузив глаза, менеджер моего отделения спросил: «Почему ты задаешь мне этот вопрос?» «Да просто этот парень, Гэри Шимана, дал мне свою визитку. Может, мы с вами договоримся?» Я, наверное, был наивен, полагая, что завел новые деловые связи, и не видел в этом причины для конфликта. А менеджер отделения видел в этом весомую причину для конфликта. Он также знал о Беар Стернс гораздо больше меня. Очевидно, он знал, что Беар Стернс не предоставляет тренинг брокерам и обычно выискивает талантливых брокеров в других фирмах, выбирая тех, кто уже прошел обучение и лицензирован другими фирмами, и переманивает их к себе. Такой информацией располагал мой менеджер отделения. Но я этого не знал. Я просто просил повысить мне зарплату. «Нет», — ответил он, не желая даже это обсуждать, «вы сделали недостаточно, чтобы заслужить повышение». Он выпроводил меня за дверь. Меня возмутило его поведение, как и тогда, когда меня постоянно выбирали брокером дня только для того, чтобы быстренько передать уже расписанную сделку белому брокеру, потому что клиенту захотелось кого-то более опытного. Я принял решение сразу, как только вошел в офис Беар Стернс, выпить кофе с Гэри Шимана. Это было такое же озарение, как и в тот день, когда я в первый раз вошел в наш дом, только еще сильнее. Мой внутренний голос, как и в прошлый раз, сказал мне: «Да, именно здесь твое место». Дин Уиттер, я был единственным, кто делал по 200 звонков в день. Здесь же все были в моем диапазоне, делая такое же количество звонков, чтобы заполучить парочку клиентов самого высокого полета. Корпоративных шишек, частных лиц, владеющих большим капиталом, менеджеров портфолио, консультантов по инвестициям, корпораций, банкиров. Они не принимали никаких звонков. Чтобы заставить их перезвонить, нужно было здорово постараться. И ребята из Беар Стернс старались. В первый раз я обомлел от интенсивности того, чем они занимались. Я думал, что только я могу так концентрироваться. У меня было такое ощущение, что я вернулся домой, но в то же время переходила в новое удивительное измерение. Там ощущалась энергетика, будто эти ребята были на стероидах или что-то в этом духе. Дин Уиттер, обстановка казалась выдержанной, очень любезной и официальной. Брокеры сидели за своими столами, часто в пиджаках, особенно если приходил клиент. В Беар Стернс у ребят были засучены рукава, галстуки ослаблены, у некоторых во рту или между пальцами сигары.